Клавдий, сам развращенный Салену, дал ей выпить мирры, отчего она стала нимфоманкой. Учти, император уже дряхлый старец, и поэтому на многое смотрит сквозь пальцы. Ни для кого не секрет, что он требует от Мессалины, чтобы она постоянно присылала ему наложниц, причем чем моложе, тем лучше. Хотел бы я, правда, знать, зачем они ему нужны. Ну, да, это уже другой вопрос. Мессалина, плача, поведала об этой прихоти мужа одному человеку, имени которого я называть не буду, но которому полностью доверяю. «Луций, мы друзья», — сказал я, — «но ты знатного происхождения, сын сенатора, и поэтому не решаешься говорить откровенно даже со мной. Я знаю, что после убийства Гая Юлия сенат уже совсем было решился вернуться к республиканскому правлению, но тут претарианцы, грабя Палатин, обнаружили Клавдия, дядюшку покойного, дрожащего от страха за какой-то портьерой, и быстренько провозгласили его императором, потому что он был единственным, кто имел на это наследное право. Это настолько давняя история, что она уже больше никого не смешит. Так что меня не удивляет, что Клавдий доверяет своим вольноотпущенникам и матери своих детей больше, чем сенат. Выходит, тиран тебе дороже свободы? — горько спросил Луций. Республика, управляемая сенаторами и консулами, это не то же самое, что свобода и власть народа. В таком государстве господствует аристократия, грабятся провинции, ведутся гражданские войны. Вот чему учит меня история. В общем, исправляй-ка ты лучше римские нравы и не суйся в политику. Луций весело рассмеялся. Того, кто с молоком матери впитал республиканские идеалы, твои слова здорово бы рассердили, сказал он. Это всего лишь кровавый пережиток прошлого. Ладно, я послушаю себя и вернусь к своим книгам. Так я во всяком случае не причиню никому вреда и прежде всего самому себе. Арин, пускай и дальше кишит навозными мухами, сказал я, и мы оба, ты и я, не станем мешать им плодиться. Высшей честью, которой я был удостоен, пока Томиас лежал больной и весь во власти мрачных мыслей, было посещение нашего дома предводителем юных всадников, десятилетним Луцием Доминицием. Он пришел со своей матерью Агриппиной, стараясь не привлекать к себе особого внимания и даже заранее не оповестив меня. Мать и сын оставили носилки и свиту около ворот и направились прямо ко мне в комнату, чтобы выразить свое сочувствие постигшим меня несчастье. По дороге им встретился Барб, временно исполнявший обязанности привратника. Он по своему обыкновению был пьян и крепко спал. Домицей в шутку ткнул его кулаком и прокричал слова команды, отчего ветеран, толком так и не проснувшись, вскочил, скинул руку для приветствия и проорал: «Приветствую тебя, император!» Агриппина настороженно спросила его, почему это он вздумал приветствовать ее мальчика как императора. Барб отвечал, что он спал, и ему приснилось, будто центурион ударил его по голове жезлом. Когда же он открыл глаза, то в лучах полуденного солнца ему привиделась всемогущая богиня Юнона и император, сверкающий в доспехах, объезжающий свои войска. Барб окончательно пришел в себя лишь после того, как узнал Луция Домиция и догадался, что Агриппина — это величественная красавица и есть мать мальчика. «Значит, я не ошибся, — льстиво сказал Барб. — Ты же сестра императора Гая Юлия, а император Клавдий твой дядя?» со стороны божественного Юлия Цезаря ты происходишь от Венеры, а со стороны Марка Антония от Геркулеса. Неудивительно, что я отдал твоему сыну высшие почести».